Но в конце концов, может быть, в этом были виноваты его нервы. «Оно нырнуло?» — спросила Лаверн. И в ее голосе было какое-то странное безразличие, словно она просто пыталась поддержать разговор. Но потом она вновь перешла на крик. «Оно нырнуло под плот? Оно под нами?» «Да», — сказал Дик и посмотрел на Рэнди. «Сейчас я поплыву», — сказал он. «Раз оно под нами, у меня есть хороший шанс». «Нет!» — закричала Лаверн. «Нет, не оставляй меня здесь, не...» «Я плаваю быстро», — сказал Дик, обращаясь к Рэнди и абсолютно игнорируя Лаверн. «Но я должен плыть, пока оно еще там». Рэнди почувствовал себя так, словно он кружится на дешевой праздничной карусели, и через несколько секунд его стошнит. В наступившей тишине можно было услышать, как бочки внизу с пустым звуком стукаются одна о другую, и как листья на пляже шуршат под порывом ветра. Можно было подумать, зачем этой штуке понадобилось забираться под плот. «Да», — сказал он Дику, — «но я не думаю, что ты успеешь». «Я успею», — сказал Дик и направился к краю плота. Он сделал два шага и остановился. Дыхание его участилось. Легкие сердца готовились к тому, чтобы помочь ему проплыть самые быстрые 50 ярдов в его жизни. Но вдруг его дыхание замерло, замерло все его тело. Он повернул голову, и Рэнди увидел, как набухли вены у него на шее. «Панч!» — произнес он удивленным, сдавленным голосом. Потом он начал кричать. Он кричал с удивительной силой. Его мощный баритоновый рев раскололся на дикие сопранные звуки. Эти звуки были настолько громкими, что это отражалось от берега и возвращалось призрачными полутонами. Сначала Рэнди показалось, что он просто кричит, но потом он уловил в его воплях слово, нет, два слова, повторявшихся снова и снова. «Моя нога!» — кричал Дик. «Моя нога! Моя нога!» Рэнди посмотрел вниз. Нога Дика странным образом увязла в плоту. Причина была очевидной, но ум Рэнди сначала отказывался ее принимать. Слишком это было невозможным, слишком гротескно. Он смотрел, как ногу Дика затягивало в щель между двумя досками. Потом под ногой Дика он заметил темное сияние черной штуки, черное сияние, оживленное кружащимися зловещими цветами. Черная масса крепко прилипла к его ноге. «Моя нога!» — кричал Дик, словно желая подтвердить этот элементарный вывод. «Моя нога! О, моя нога! Моя нога!» Он наступил на одну из щелей между досками, а эта штука поджидала его внизу. Штука. «Тяни!» — вдруг завопил Рэнди. «Тяни, Дик, черт возьми! Тяни!» «Что происходит?» — завизжала Лаверн. И Рэнди краем сознания отметил, что она не просто трясла его за плечо, она вонзила в него свои острые, как клыки, ногти. От нее не было бы никакого толку. Он ударил ее локтем в живот. Из нее вырвался лающий кашель, и она села на доски. Он подскочил к Дику и схватил его за руку. Она была твердой, как каррарский мрамор. Каждый мускул был словно ребро из скелета динозавра. Пытаться вытянуть Дика было примерно то же самое, что и тянуть из земли большое дерево с развитой корневой системой.